Судьба церкви в советское время. После того, как из церкви были вывезены художественные ценности, за исключением, как уже было сказано, иконостаса второго этажа, который был просто закрыт досками, в здании начались перестройки. На втором этаже были сделаны междуярусные перекрытия с лестницами специальной конструкции под библиотечную нагрузку. Площадь около 500 квадратных метров была занята книжными стеллажами. Через два года после закрытия Владимирская церковь превратилась в крупнейший центр антирелигиозной работы. В 1933 году были сброшены с колокольни и переданы металлолому колокола Владимирской церкви. Стоял вопрос о сносе колокольни. При проведении работ по восстановлению церковного сада, при снятии культурного слоя на глубине 1,5–2 метров, был обнаружен осколок колокола весом 16,5 килограммов. Он стал одним из экспонатов Приходского музея. Незадолго до войны и сам храм опять оказался под угрозой сноса. В принятом 1 марта 1941 года Ленгорисполкомом секретном решении о расположении станции метрополитена говорилось: станцию площадь Нахимсона расположить между площадью Нахимсона, так была переименована Владимирская площадь, и 5 улицами. Вестибюль расположить на площади Нахимсона со сносом бывшей Владимирской церкви. Намечавшемуся акту вандализма противостоял отдел по охране памятников истории и культуры, доказав, что храм является памятником 18 века государственного значения. В годы Великой Отечественной войны храм пострадал от бомбежек, но однако это способствовало тому, что фонд безбожной литературы был вывезен из святого места. После войны здание было занято фабрикой «Ленмашучет». В его помещениях заработали станки. Храм стал стремительно приходить в упадок. В 1950-е годы и до начала 90-х в церковной сторожке работала городская станция скорой помощи. На колокольне была установлена антенна. На месте церковного сада и пруда была устроена стоянка машин. Если бы такая эксплуатация церковных зданий протянулась еще десяток лет, мы бы не увидели ни подлинного иконостаса, ни старинных икон, ни лепки на куполе. Поворот в отношении между церковью и государством, как известно, произошел в год тысячелетия крещения Руси. Владимирская церковь, одна из первых в городе, была возвращена верующим. Случилось это сразу же после юбилейных торжеств.